Они развернулись и пошли по аллее в обратную сторону. Навстречу им бежал Максим, завершая 5-километровый кросс. «Молодец!» — похвалил его отец. «Уложился в норматив. Можешь отдыхать 10 минут». «Тетя Настя, а вы в норматив укладываетесь?» — спросил юноша, перейдя на бег трусцой и выписывая круги рядом с ним. «Да что ты, я вообще никуда не укладываюсь, только в собственную постель», — отшутилась Настя. «Для таких, как я, еще нормативов не придумали. Недавно пришлось за отходящим поездом бежать, так я после этого 2 часа не могла унять сердцебиение». «Как же вы работаете в уголовном розыске?» — удивился Максим. «С трудом. Мне с начальником повезло». «Глупости», — прервал ее доточный, — «не морочьте парню голову». «Начальник ваш тут ни при чем. Запомни, Максим, для того, чтобы тебя прощали недостаточную физическую подготовку, надо иметь особые способности. Когда будешь таким же умным и талантливым, как Анастасия Павловна, тогда сможешь себе позволять не укладываться в нормативы, но не раньше. И вообще не забывай, что ты мужчина, с тебя спрос другой». Максим остановился, сделал несколько дыхательных упражнений и пошел рядом с отцом и Настей. «Хорошо вам, женщинам!» — вздохнул он. Заточный недовольно поморщился, и Настя поняла, что дома Максиму предстоит выслушать воспитательную лекцию. Генерал растил сына один и не спускал ему с рук ни малейшего неверного слова, каждый раз не жалея времени на детальное и обстоятельное объяснение его неправоты. Насте доводилось как-то присутствовать при этом, и она знала, что Иван Алексеевич в таких случаях не скупится на образные и хлесткие фразы. Через 40 минут они дошли до станции метро и расстались. Заточные жили неподалеку, а Насте нужно было ехать до Щелковской. После прогулки она чувствовала себя бодрой, настроение поднялось, потому что предстояло решать очередную интеллектуальную задачку, а это, по утверждению Юры Короткова, было для Насти Каменской слаще самой сладкой конфеты. Но прежде чем обложиться бумагами, она позвонила Заточному. — Иван Алексеевич, ваш 7-й номер Евгений Шабанов, покойный имиджмейкер президента. Он у меня получился какой-то неприкаянный. Первые 6 легко собрались в группу, а Шабанов стоял особняком. Он же вроде из команды президента. Тот я все мучилась, не знала, что с ним делать. Михаил Давидович Ларкин любил комфорт, уют, тепло и неспешность. Он терпеть не мог суетиться и очень не любил, когда складывающаяся ситуация заставляла его нервничать. Ларкин знал твердо, нервозность и спешка отрицательно сказываются на проявлении его необыкновенного природного дара. Он увлеченно занимался в свое время под руководством Павла Савуляка, старательно изучал методики тренировок, не давая себе ни малейшей поблажки, когда эти тренировки требовали изматывающих, длительных, монотонных упражнений. Он довел свое мастерство до совершенства и очень дорожил этим. А всякие неприятности и болезни, как показала длительная практика, мгновенно отрицательно сказываются на силе его способности. Появление человека, претендующего на роль его нового руководителя, было для Ларкина именно вот такой неприятностью. Он хорошо помнил своего первого вербовщика, с которым разговаривал всего один раз в кабинете заведующего отделом в КБ, где Михаил в то время работал. И после того, как с ним начал работать Павел, Михаил тешил себе надеждой, что правду о нем знают только эти двое. Первый вербовщик, направивший его к Савуляку, и сам Савуляк. Оказалось, что есть и третий, и это обстоятельство моментально вывело Ларкина из состояния душевного равновесия. Этот третий человек оказался для Михаила очень опасным, ибо показал ему полный комплект компрометирующих Ларкина материалов от магнитофонной записи самого первого разговора с вербовщиком, где Миша простодушно признавался в маленьких секретах получения диплома о высшем образовании, до видеозаписи его работы при выполнении некоторых заданий Павла и результатов этой работы. Получилось более чем впечатляюще. Миша никогда раньше не видел этой компры, ему только говорили, что она есть, и он верил, но когда увидел своими глазами, почувствовал себя совсем худо, но просто хуже некуда. Разумеется, я не стану давать ход этим записям, если вы отнесетесь к сложившейся ситуации с пониманием, — говорил тот третий человек. —